Глава 7. Супружеские игры. Чуть ли не любая игра может засорять супружескую или семейную жизнь, но некоторые из них, как «Все из-за тебя», особенно процветают, а другие, подобные фригидной женщине, дольше всего терпимы в юридических условиях договорной близости. Конечно, супружеские игры могут быть лишь более или менее произвольно отделены от сексуальных игр, рассматриваемых в отдельной главе. Игры, развивающиеся до своей законченной формы, как правило, в обстановке брачных отношений относятся к супружеским. В их числе «Загнан в угол», «Судебная камера», «Фригидная женщина» и «Холодный мужчина», «Загнанная женщина», «Все из-за тебя», «Посмотри, как я старался» и «Мое солнышко». Игра первая. «Загнан в угол». Тезис. Эта игра яснее большинства других иллюстрирует манипулятивный аспект игр и их функцию в качестве препятствий к близости. Парадоксальным образом, эта игра состоит в бесхитростном отказе участвовать в игре другого. Первое. Миссис Уайт предлагает мужу пойти в кино. Мистер Уайт соглашается. Вариант 2А. Миссис Уайт допускает бессознательную оплошность. В ходе разговора она совершенно естественно упоминает, что дом нуждается в окраске. Это дорогостоящее предприятие, а Уайт говорил ей недавно, что у них напряженное финансовое положение. Он просил не обременять его предложениями таких внеочередных расходов, по крайней мере, до конца месяца. Сейчас совсем неподходящий момент для разговора о состоянии дома, и Уайт отвечает резко. Вариант 2Б. Уайт подводит разговор кружным путем к вопросу о доме. Вследствие этого миссис Уайт трудно устоять перед соблазном заговорить об окраске. Как и в предыдущем случае, мистер Уайт отвечает резко. Третье. Миссис Уайт обижается и говорит, что если у него приступ дурного настроения, то она не пойдет с ним в кино, пусть идет один. Он отвечает, что если уж ей так больше нравится, он пойдет один. Четвертое. Уайт идет в кино или погулять с ребятами, оставив миссис Уайт дома залечивать свои уязвленные чувства. В этой игре могут быть две уловки. А. Миссис Уайт хорошо знает из прошлого опыта, что муж не ожидает от нее серьезной реакции на его раздражение. В действительности он хочет, чтобы она в какой-то мере оценила его тяжелый труд ради благополучия семьи, и тогда они приятно проведут вечер вместе. Но она отказывается играть, и он чувствует себя униженным. Он уходит разочарованным и обиженным, она же остается дома с оскорбленным видом, но с тайным ощущением триумфа. Б. Уайт хорошо знает из прошлого опыта, что жена не ожидает от него серьезной реакции на ее выходку. В действительности она хочет, чтобы он умаслил ее, и тогда они приятно проведут вечер. Но он отказывается играть, зная, что его отказ нечестен. Ему известно, что она напрашивается на уговоры, но он делает вид, будто не понимает этого. Он уходит из дому с чувством веселости и облегчения, но с обиженным видом. Она же остается дома с ощущением разочарования и досады. В обоих случаях позиция выигравшего кажется с наивной точки зрения безупречной. Он всего лишь понял другого в буквальном смысле. Это более ясно в случае Б, когда Уайт принимает за чистую монету отказ миссис Уайт пойти с ним в кино. Оба они знают, что это надувательство, но раз уж она так сказала, она загнана в угол. Наиболее очевидно здесь внешнее психологическое преимущество. Оба они получают от фильмов сексуальные стимулы, и оба более или менее предчувствуют, что после возвращения из кино будут заниматься любовью. И вот тот из них, кто хочет избежать близости, заводит игру с помощью хода 2А или 2Б. Это особенно удручающая разновидность скандала. Об этом мы скажем в главе 9. Обиженная сторона может, разумеется, уклониться от половой близости под предлогом справедливого негодования, а загнанному в угол супругу не на что пожаловаться. Антитезис. Он очень прост для миссис Уайт. Все, что ей надо сделать, это переменить намерение, взять мужа за руку, улыбнуться и пойти с ним в кино. Переход из состояния ребенка во взрослое состояние эго. Труднее антитезис для мистера Уайта, поскольку инициатива принадлежит жене. Но если он рассмотрит ситуацию в целом, ему, возможно, удастся уговорить ее пойти с ним, действуя либо в качестве дующегося ребенка, дающего себя успокоить, либо, лучше, в качестве взрослого. «Загнан в угол» встречается в несколько иной форме, как семейная игра с участием детей, напоминая в этом случае двойную связку, описанную Бейтсоном и его сотрудниками. Здесь загоняется в угол ребенок. Что бы он ни сделал, все плохо. Школа Бейтсона видит в этом важный этиологический фактор шизофрении. На нашем языке, следовательно, шизофрения есть антитезис ребенка к игре «загнан в угол». Такая точка зрения подтверждается опытом лечения взрослых больных методами анализа игр. Когда анализируется семейная игра «загнан в угол», причем показывается, что шизофреническое поведение возникло и продолжает использоваться как средство против этой игры, то у надлежащим образом подготовленных пациентов наступает частичная или полная ремиссия. Повседневная форма игры «загнан в угол», в которой участвует вся семья и которая, по-видимому, больше всего влияет на развитие характера детей младшего возраста, возникает в случае назойливых родителей родительского типа. Маленького мальчика или девочку заставляют помогать по хозяйству, но когда ребенок это делает, родители осуждают каждый его шаг. Простейший образец правила «сделаешь плохо, не сделаешь тоже плохо». Эта двойная связка может быть выделена как особый тип дилеммы игры «загнан в угол». Иногда игра «загнан в угол» оказывается этиологическим фактором астмы у детей. Маленькая девочка: «Мама, ты меня любишь?» «Мать, а что такое любовь?» Такой ответ не оставляет ребенку никакого прямого выхода. Девочка хочет поговорить о матери, а мать переключает разговор на философию, в которой девочка чувствует себя бессильной. Ребенок начинает учащенно дышать, мать раздражается. Начинается астма, мать оправдывается, и вот игра в астму уже запущена. Этот астматический тип игры «загнан в угол» требует дальнейшего изучения. В терапевтических группах встречается изящный вариант игры «загнан в угол», который можно было бы назвать типом Рассела Уайтхеда. Блэк. Ну, во всяком случае, когда мы молчим, тогда никто уж не разыгрывает игр. Уайт. Молчание само по себе может быть игрой. Ред. Сегодня никто не разыгрывал игр. Уайт. Неразыгрывание игр само по себе может быть игрой. Терапевтический антитезис столь же изящен. Запрещаются логические парадоксы. Когда Уайт лишается таким образом своего маневра, причина его беспокойств быстро обнаруживается. Супружеская игра в бутерброд тесно примыкает с одной стороны к игре «загнан в угол», с другой — к поношенному платью. Муж, который вполне может позволить себе ланч в хорошем ресторане, тем не менее приготавливает себе каждое утро несколько сэндвичей и носит их на работу в бумажном мешочке. Для этого он использует черствый хлеб, остатки от обеда и бумажные мешочки, сберегаемые для него женой. Это доставляет ему полную власть над финансовыми делами семьи. В самом деле, какая жена позволит себе купить норковое манто перед лицом подобного самопожертвования? Сверх того, муж пожинает ряд других преимуществ, например, привилегию съедать свой ланч в одиночку и оставаться на рабочем месте во время ланча. Игра эта во многих отношениях конструктивна. Ее одобрил бы Бенджамин Франклин, поскольку она поощряет такие добродетели, как скупость, тяжелый труд и аккуратность. Игра вторая. Судебная камера. Тезис. По своему описанию эта игра относится к классу игр, особенно процветающих в юридической деятельности. К этому классу относятся также деревянная нога, ссылка на психическую ненормальность, и должник, гражданский иск. Клинически эта игра чаще всего встречается в консультировании супружеских пар и в супружеских психотерапевтических группах. В действительности некоторые супружеские консультации и супружеские группы сводятся к бесконечной игре в судебную камеру, ничего не решающей, поскольку игра никогда не прерывается. В таких случаях нетрудно установить, что консультант или терапевт, сам того не ведая, глубоко втянут в игру. Судебная камера может разыгрываться с любым числом участников, но по существу это игра с тремя игроками – истцом, ответчиком и судьей, роли которых исполняют муж, жена и терапевт. Если игра разыгрывается в терапевтической группе, по радио или по телевидению, то другие участники или слушатели исполняют обязанности присяжных. Муж излагает свою претензию. Вот я расскажу вам, что она, имя жены, вчера сделала. Она взяла и так далее и тому подобное. Жена исполняет затем свою роль ответчика. А вот как это было на самом деле. И потом как раз перед этим он, и во всяком случае мы в это время были оба, и так далее. Муж добавляет галантно: что ж, мне приятно, что вы могли выслушать обе стороны. Я хочу только, чтобы все было справедливо. В этом месте консультант рассудительно прибавляет: мне кажется, что если мы примем во внимание, и так далее, и тому подобное. Если присутствует публика, терапевт может дать ей слово, сказав: а теперь послушаем, что скажут другие. Если же группа уже прошла тренировку, она примется за свою роль коллегии присяжных и без его указания. Антитезис. Терапевт говорит мужу: вы совершенно правы. Если муж при этом расслабляется с самодовольным и победоносным видом, терапевт спрашивает: а вам понравилось то, что я вам сказал? Муж отвечает: очень понравилось. Тогда терапевт говорит: а на самом деле я считаю, что вы не правы. Если муж честен, он скажет на это: я понял это с самого начала. Если он не честен, он как-нибудь отреагирует, свидетельствуя этим о продолжении игры. А тогда можно дальше углубиться в существо дела. Игровой элемент состоит в том, что истец, публично провозглашая свою победу, внутренне считает себя неправым. Когда собран клинический материал, достаточный для выяснения ситуации, игра может быть запрещена с помощью следующего маневра, одного из самых изящных в искусстве антитезиса. Терапевт устанавливает правила, не разрешающие употреблять в группе грамматическое третье лицо. С этого момента члены группы могут обращаться друг к другу только в прямой форме «вы», «ты» или говорить о себе «я», но не могут сказать «дайте-ка я расскажу вам о нем» или «сейчас я расскажу вам о ней». После этого супруги либо совсем перестают разыгрывать в группе игры, либо переходят на «мое солнышко», что представляет некоторое улучшение, либо принимаются за игру к тому же, что не представляет никакого улучшения. «Мое солнышко» описывается в другом разделе. «К тому же» состоит в том, что истец излагает одну претензию за другой. Ответчик каждый раз заявляет: «Я могу объяснить». Истец не обращает внимания на объяснение. Как только ответчик на какое-то время умолкает, он начинает следующую обвинительную речь в стиле «к тому же», за которой опять следует объяснение, типичный обмен речами между родителем и ребенком. К тому же, интенсивнее всего разыгрывается ответчиками-параноиками. При их буквалистском подходе им легче всего фрустрировать обвинителей, прибегающих к юмору и метафорам. Вообще, метафоры – наиболее очевидные ловушки, которых следует избегать в игре «к тому же». В своей повседневной форме судебная камера часто наблюдается у детей. Это игра с тремя участниками между двумя детьми и их родителем. «Мама, она забрала мой пряник». «Да, но он взял у меня куклу, а раньше он меня бил, а пряником он обещал поделиться». Анализ. Тезис. Им придется признать, что я прав. Цель – утешение. Роли – истец, ответчик, судья. И или коллегия присяжных. Динамика. Соперничество между СИПСами. Примеры. Первый. Дети ссорятся, вмешивается родитель. Второй. Супружеская пара в поисках помощи. Общественный образец. Взрослый, взрослый. Взрослый. Вот что она со мной сделала, взрослый. Действительные факты таковы. Психологический образец. Ребенок, родитель. Ребенок. Скажи, что я прав, родитель. Вот этот прав, или вы оба правы. Ходы. Первый. Речь истца, речь ответчика. Второй. Отклонение претензий истца, уступка или жест доброй воли. Третий. Решение судьи или указание присяжным. Четвертый. Изложение окончательного решения. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Проекция вины. Второе. Внешнее психологическое. Отпущение вины. Третье. Внутреннее общественное. Мое солнышко, к тому же, скандал и другие. Четвертое. Внешнее общественное. Судебная камера. Пятое. Биологическое. Поглаживание со стороны судьи и присяжных. Шестое. Экзистенциальное. Депрессивная позиция. Я всегда не прав. Игра третья. Фригидная женщина. Тезис. Это почти всегда супружеская игра. В самом деле трудно себе представить, чтобы неформальная связь могла доставлять в течение достаточно длительного времени необходимые для такой игры возможности и привилегии, и чтобы такая связь, несмотря на развитие игры, могла поддерживаться. Муж пытается приблизиться к жене, та его отталкивает. После повторных попыток жена объясняет ему, что все мужчины — скоты, что он в действительности ее не любит или не любит ее ради нее самой, а заинтересован только в сексе. Некоторое время он сдерживается, затем пробует снова с тем же результатом. Наконец, он примиряется с положением вещей и отказывается от попыток. Проходят недели или месяцы, и вот жена ведет себя все более непринужденно, а иногда и беззастенчиво. То она расхаживает по спальне полуодетая, то направляется в ванную, забыв полотенце, так что мужу приходится его принести. На приемах, если она упорный игрок или привычна к выпивке, она принимается флиртовать с другими мужчинами. В конце концов он отвечает на эти провокации и снова делает попытку. Жена опять его отталкивает, и в результате возникает игра в скандал, в ходе которой затрагивается их поведение в последнее время, поведение других супружеских пар, родственники, финансовое положение, неудачи, и все завершается хлопаньем дверью. На этот раз муж решает положить всему этому конец и найти бесполый модус вивенди со своей женой. Проходят месяцы. Он не поддается на парады в неглиже и маневры с забытым полотенцем. Жена все больше провоцирует его своей непринужденностью и беззастенчивостью, но он по-прежнему сопротивляется. Тогда в один прекрасный вечер она подходит к нему и целует его. Вначале он не отвечает, помня о своем решении. Но вскоре, после долгого воздержания, природа берет верх, и теперь он полагает, что добился своего. Его первые шаги к сближению не отвергаются. Он становится все смелее, и вот в критический момент жена его отталкивает с криком: «Что я тебе говорила? Все мужчины — скоты! Мне ведь нужна только любовь, а вам ничего не надо, кроме секса». В следующей, затем игре «Скандал» они могут миновать предварительные фазы, то есть их поведение в последнее время и родственников, перейдя прямо к финансовым вопросам. Следует отметить, что вопреки протестам мужа, он обычно столь же страшится половой близости, как и жена. Он тщательно выбрал себе партнершу, чтобы уменьшить опасность перенапряжения своих расстроенных сил, сваливая вину на нее. В повседневной форме эту игру разыгрывают незамужние леди разного возраста, быстро приобретающие этим ходячий жаргонный эпитет. У них фригидная женщина часто граничит с игрой в негодование или в изнасилование. Антитезис. Это опасная игра, и возможные антитезисы к ней также опасны. Завести любовницу — рискованное предприятие. Перед лицом стимулирующего соперничества жена может отказаться от своей игры и попытаться начать нормальную супружескую жизнь, может быть, слишком поздно. С другой стороны, она может воспользоваться этой историей как орудием против мужа и начать с ним, нередко это делается с помощью адвоката, игру «попался сукин сын». Итог столь же непредсказуем, когда муж подвергается психотерапии, а жена нет. Когда муж станет сильнее, игра жены может сорваться, что приведет к более здоровым отношениям. Но если она упорный игрок, то улучшение с его стороны может привести к разводу. Наилучшее решение, если оно доступно, состоит в том, чтобы муж и жена вошли в супружескую группу анализа взаимодействий, где лежащие в основе игры преимущества и прикрываемая ею сексуальная патология могут быть извлечены наружу. Получив такую подготовку, оба супруга могут оказаться заинтересованными в интенсивной индивидуальной психотерапии, что может завершиться психологически новым браком между ними. В крайнем случае, обе стороны могут хотя бы более разумно приспособиться к ситуации. Приличный антитезис к повседневной форме – найти себе другого партнера. Некоторые более хитрые или более грубые антитезисы порочны и даже преступны. Родственные игры. Обратная игра «холодный мужчина» менее распространена. Ход ее, в общем, такой же, с некоторыми изменениями в деталях. Окончательный исход зависит от сценариев жизненных планов партнеров. Кульминацией фригидной женщины является конечная фаза игры – скандал. На этой фазе о половой близости уже не может быть и речи, поскольку обе стороны извлекают из скандала извращенное удовлетворение, не нуждаясь в дальнейшем половом возбуждении друг друга. Поэтому важной составляющей частью антифригидной женщины является отклонение скандала. Это оставляет жену в состоянии сексуальной неудовлетворенности, которая, став достаточно острой, может сделать ее более покладистой. Использование скандала отличает фригидную женщину от игры «побей меня, папочка», в которой скандал является частью подготовительной стадии. Во фригидной женщине скандал служит заменой самого полового акта. Таким образом, в игре «побей меня, папочка» скандал является условием полового акта, своеобразным фетишем, усиливающим возбуждение, в то время как во фригидной женщине с окончанием скандала весь эпизод исчерпан. Ранний аналог фригидной женщины разыгрывается чопорными девочками типа описанного Диккенсом в романе «Большие надежды». Девочка выходит на крахмаленном платьице и просит мальчика сделать ей пирожок из грязи. Потом она издевается над его грязными руками и одеждой и говорит ему, какая она чистая. Анализ. Тезис. Попался сукин сын. Цель. Самоутверждение. Роли. Приличная жена, непочтительный муж. Динамика. Зависть по поводу пениса. Примеры. Первый. Спасибо тебе за пирожок из грязи, грязный мальчик. Второй. Провоцирующая фригидная жена. Общественный образец. Родители ребенок. Родитель, я разрешаю тебе сделать мне пирожок из грязи, поцеловать меня. Ребенок с удовольствием. Родитель, а теперь посмотри, какой ты грязный. Психологический образец. Ребенок-родитель. Ребенок, попробуй соблазни меня. Родитель, попробую, но останови меня вовремя. Ребенок, но это же ты первый начал. Ходы. Первый. Соблазн – реакция. Второй. Отвержение – смирение. Третий. Провокация – реакция. Четвертый. Отвержение – скандал. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Свобода от вины за садистские фантазии. Второе. Внешнее психологическое. Избежание пугающего выставления на показ и проникновения. Третье. Внутреннее общественное – скандал. Четвертое. Внешнее общественное. Что поделаешь с этими грязными мальчишками, мужьями? Пятое. Биологическое. Подавленная сексуальная игра и обмен воинственными выпадами. Шестое. Экзистенциальное «я» чиста. Игра четвертая. Загнанная женщина. тезис. Эту игру разыгрывают загнанные домохозяйки. Положение такой женщины требует от нее, чтобы она управлялась с 10 или 12 разными занятиями. Или, иначе говоря, чтобы она приятным образом исполняла 10 или 12 разных ролей. Время от времени в воскресных приложениях к газетам появляются полушуточные перечни этих занятий и ролей: возлюбленная, мать, няня, горничная и так далее. Поскольку эти роли противоречат друг другу и утомительны, совмещение их приводит с годами к состоянию, символически называемому «коленом домохозяйки». Так как колени используются для укачивания, мытья полов, подъема тяжести, управления машиной и так далее. Симптомы этой болезни кратко передаются жалобой «я устала». Конечно, если домохозяйка способна установить свой собственный темп жизни и находит достаточное удовлетворение в любви к мужу и детям, она не будет просто чувствовать себя на службе, а будет радоваться своим 25 годам и проводит своего младшего ребенка в колледж с острым чувством одиночества. Но если с одной стороны ее преследует внутренний родитель, и она должна отчитываться перед критически настроенным мужем, которого она выбрала с этой целью, с другой же стороны, любовь к семье не доставляет ей достаточного удовлетворения, то она может становиться все более несчастной. Вначале она, быть может, попытается утешиться преимуществами игры «все из-за тебя» или «пятно». В самом деле в эти игры может удариться любая домохозяйка, когда ей приходится туго. Но вскоре этого оказывается недостаточно, чтобы поддержать ее силы. Она ищет другого выхода и находит его в игре «загнанная женщина». Тезис этой игры прост. Она берет на себя все, что приходится, и даже ищет себе добавочную работу. Она соглашается с критикой мужа и выполняет все требования своих детей. Если ей приходится развлекать гостей за обедом, она считает своим долгом безупречно функционировать в качестве собеседницы, хозяйки дома и прислуги, декоратора интерьера, инспектора провизии, очаровательницы, воплощенной невинности и дипломата. Более того, в это же утро она добросовестно вызывается испечь пирог и свести детей к зубному врачу. Уже чувствуя себя измученной, она делает этот день еще более перегруженным. И вот в середине вечера совершенно естественным образом ее покидают силы. Ничего больше не делается. Она подводит мужа, детей и гостей, а затем еще усиливает бедствие, осыпая себя упреками. После 2-3 таких случаев ее брак оказывается под угрозой. Дети в растерянности. Она теряет в весе, ее волосы растрепаны, лицо вытянулось, туфли исцарапаны. Наконец она является к психиатру, готовая к госпитализации. Антитезис. Логический антитезис выглядит просто. Миссис Уайт должна исполнять все свои роли последовательно в течение недели, отказываясь играть 2 или больше одновременно. Если, например, она устраивает коктейль-пати, то должна играть только роль поставщика провизии или только роль няни, но не ту и другую вместе. Если она попросту болеет коленом домохозяйки, она должна позволить себе некоторое облегчение по этой части. Но если она действительно разыгрывает игру «загнанная женщина», ей будет очень трудно соблюдать эти правила. Дело в том, что в таком случае муж ее был тщательно выбран. Этот человек в других отношениях разумный, а жену он критикует, когда она, по его мнению, уступает в хозяйственных делах его матери. В действительности она вышла замуж за его образ матери, воплощенный в его родителей и подобный ее собственному образу ее матери или бабушки. Найдя себе подходящего партнера, ее ребенок может теперь принять роль беспокойства, необходимую для поддержания ее психического равновесия. Отказаться от этой роли ей нелегко. Чем больше деловая занятость мужа, тем легче для них обоих подыскать взрослые основания для сохранения нездоровых сторон их брака. Когда ситуация становится невыносимой, часто вследствие официального представления школы по поводу их незадачливого отпрыска, зовут на помощь психиатра, чтобы превратить все это в игру с 3 участниками. В одних случаях муж требует, чтобы тот капитально отремонтировал жену. В других – жена ищет в нем союзника против мужа. Дальнейшее развитие событий зависит от опыта и бдительности психиатра. Первая фаза – облегчение депрессии жены – обычно проходит благополучно. Решающей является вторая фаза, в которой она должна, оставив загнанную женщину, переключиться в игру в психиатрию. Эта фаза обычно вызывает растущее сопротивление обоих супругов, иногда скрываемое, а затем проявляющееся в виде внезапного взрыва, который, впрочем, можно предвидеть. Если удается справиться с этой стадией, можно приступить к действительному применению анализа игр. Надо сказать, что подлинным виновником является родитель жены, ее мать или бабушка. Муж, в некотором смысле, всего лишь подставная фигура, избранная для исполнения роли этого родителя. Терапевту приходится бороться не только с этим родителем и с мужем, далеко втянувшимся в роль, но и с общественным окружением, одобряющим угодливость жены. Через неделю после статьи о множестве ролей, исполняемых хозяйкой, в воскресной газете появляется тест из 10 вопросов «Как у меня получается?» для проверки, хорошая ли она хозяйка, жена, мать, экономка, счетовод и тому подобное. Для домохозяйки, играющей в загнанную женщину, это все равно, что листок с правилами, прилагаемый к детским играм. Такая статья может ускорить развитие загнанной женщины, которая, если его не прервать, может окончиться игрой в больницу. Самое главное, я не хочу в больницу. Одна из практических трудностей, связанных с такими парами, состоит в том, что муж уклоняется от личного участия в лечении, за исключением игры в «посмотри, как я стараюсь», потому что он обычно обеспокоен гораздо сильнее, чем признает. Вместо этого он может направлять психиатру косвенные послания посредством вспышек раздражения, которые жена, как он знает, перескажет врачу. И тогда загнанная женщина легко перерастает в игру третьей степени на жизнь или смерть, или развод. При этом едва ли не один психиатр на стороне жизни. Помогает ему лишь загнанные взрослые пациентки, сцепившиеся в, быть может, смертельной схватке со всеми тремя аспектами мужа, на стороне которых ее внутренний родитель и ребенок. Эта драматическая битва с шансами на успех 2 против 5 трудное испытание искусства самого опытного и свободного от игр психиатра. Если он спасует, он может избрать легкий путь, возложив свою пациентку на алтарь бракоразводного процесса. Это все равно, что сказать «я сдаюсь, подерись с ним». 5. Все из-за тебя. Тезис. Подробный анализ этой игры был уже приведен в 5 главе. Исторически она была вооружена 2-й. После «а почему бы во мне?» да «но», которое до того рассматривалось просто как интересное явление. Когда была вдобавок открыта игра «все из-за тебя», стало ясно, что существует целая категория общественных явлений, основанных на скрытых взаимодействиях. Это привело к более активному поиску таких видов поведения. В результате возник приводимый в этой главе каталог игр. Краткое описание игры. Женщина выходит замуж за доминирующего мужчину для того, чтобы он ограничивал ее деятельность и тем самым предохранял ее от пугающих ситуаций. Если бы это была просто операция, то она могла бы выразить ему благодарность, получив от него такую услугу. Однако в игре «все из-за тебя» ее реакция прямо противоположна. Она извлекает преимущество из ситуации, жалуясь на запреты, и причиняет этим супругу неприятности, что и доставляет ей всевозможные преимущества от игры. Внутренние общественные преимущества игры «все из-за тебя» выражается названием игры. Внешним общественным преимуществом служит производное от этой игры развлечение «все из-за него», разыгрываемое женой вместе с симпатизирующими ей подругами. Игра 6. Посмотри, как я старался. Тезис. В своей обычной клинической форме это игра с тремя участниками, разыгрываемая супружеской парой и психиатром. Муж, несмотря на громкие протесты с его стороны, как правило, добивается развода, в то время как жена более искренне стремится к продолжению брака. Он неохотно является к терапевту и говорит ровно столько, сколько нужно, чтобы продемонстрировать жене свою волю к сотрудничеству. Обычно он разыгрывает легкую форму психиатрии или судебной камеры. С течением времени он начинает проявлять по отношению к терапевту либо все более досадливое мнимое одобрение, либо воинственное несогласие. Дома он сначала выказывает больше понимания и сдержанности, но потом начинает вести себя хуже, чем когда-либо. После одного, пяти или десяти визитов, в зависимости от искусства терапевта, он отказывается являться дальше и вместо этого отправляется на охоту или рыбную ловлю. Это вынуждает жену начать дело о разводе. Он находится в выгодной позиции, с которой может заявить любому адвокату, судье, другу или родственнику: «Посмотри, как я старался». Антитезис. Супругов принимают вместе. Если один из них, скажем, муж, явно играет в эту игру, приступают к индивидуальному лечению второго. Игрока же отсылают прочь на том справедливом основании, что он меньше готов к лечению. Конечно, он и в этом случае может получить развод. Но ему придется расстаться со своей позицией, будто он в самом деле старается. Жена, если надо, может начать бракоразводное дело, причем ее позиция заметно улучшается, так как она действительно старалась. Предпочтительнее всего такой исход. Муж, игра которого сорвана, погрузится в состояние отчаяния и обратится за лечением в другое место с добросовестной мотивировкой. В повседневной форме эту игру легко наблюдать у детей. В ней два участника — ребенок и один из родителей. Игра разыгрывается с одной из двух позиций: «я беспомощен» или «я безупречен». Ребенок пытается что-то сделать, но запутывается или терпит неудачу. Если он беспомощный, родителю приходится сделать это за него. Если же он безупречный, у родителя нет разумных оснований его наказать. В этом и обнаруживается смысл игры. Родители должны уяснить себе две вещи: кто из них научил ребенка игре и что они делают для продолжения игры. Интересным, хотя иногда и мрачным вариантом является игра «посмотри, чего мне это стоило». Обычно это более упорная игра второй или третьей степени. Ее можно продемонстрировать на примере тяжело работающего человека с язвой желудка. Многие люди с прогрессирующей болезнью делают все возможное, чтобы справиться с положением законным образом, заручаясь при этом поддержкой своего семейства. Однако те же условия могут эксплуатироваться в скрытых целях. Первая степень. Человек объявляет своей жене и знакомым, что у него язва. Одновременно он сообщает им, что продолжает работать. Это вызывает восхищение. Можно допустить, что человеку в болезненном и неприятном состоянии простительна некоторая похвальба, в какой-то мере вознаграждающая его страдания. Ему надо отдать должное за то, что он не разыгрывает вместо этого деревянную ногу, а продолжение трудовой деятельности заслуживает некоторого поощрения. В таком случае вежливый ответ на игру «посмотри, как я стараюсь» гласит: «Да, мы все восхищаемся вашей выдержкой и добросовестностью». Вторая степень. Человеку сказали, что у него язва, но он держит это в секрете от жены и знакомых. Он продолжает трудиться, не давая себе послаблений, пока однажды не сваливается на работе. Когда об этом сообщают жене, она тут же воспринимает поучение: «Посмотри, как я старался». Он рассчитывает после этого, что она оценит его как никогда прежде и раскается во всем дурном, что она говорила и делала в прошлом. Короче, теперь она должна полюбить его после неудачи всех предыдущих домогательств. К несчастью для супруга, проявления ее нежности и заботы объясняются скорее чувством вины, чем любовью. В глубине души она, вероятнее всего, обижена, потому что он использует против нее нечестные средства, а также нечестно приобрел над ней преимущество, скрыв свою болезнь. Короче говоря, браслет с алмазом — куда более честное орудие ухаживания, чем дырявый желудок. Драгоценность она могла бы при желании швырнуть ему в лицо. Но не так-то просто уклониться перед видом язвы. Внезапное столкновение с тяжелой болезнью вряд ли завоюет ее сердце. Более вероятно, что она почувствует себя в ловушке. Игру часто удается обнаружить сразу же после того, как пациент впервые услышал о своей, возможно, усиливающейся болезни. Если он будет играть в нее, то весь план, по-видимому, возникает у него как раз в этот момент и может быть устранен тщательным психиатрическим анализом ситуации. Устранению здесь подлежит тайное злорадство ребенка, который обзавелся такого рода оружием. Маскируется же это злорадство заботой взрослого о практических вопросах, возникающих в связи с заболеванием. Третья степень. Еще более мрачно и злобно внезапное, ничем не предвещаемое самоубийство на почве серьезной болезни. Язва приводит к раку, и вот однажды, не подозревавшая ни о чем серьезном жена, заходит в ванную и находит там мертвого мужа. Записка говорит достаточно ясно: «Посмотри, как я старался». Если что-нибудь подобное случается с одной и той же женщиной дважды, ей пора подумать, какую игру разыгрывает она. Анализ. Тезис. «Я не позволю помыкать мною». Цель. Самоутверждение. Роли. Подвижник, преследователь, начальство. Динамика. Анальная пассивность. Примеры. Первый. Одевание ребенка. Второй. Супруг, добивающийся развода. Общественный образец. Взрослый, взрослый. Взрослый, пора одеваться, идти к психиатру. Взрослый, хорошо, я попробую это сделать. Психологический образец. Родитель, ребенок. Родитель. Сейчас я заставлю тебя одеться, пойти к психиатру. Ребенок, вот видишь, ничего не вышло. Ходы. Первый. Предложение, сопротивление. Второй. Давление, покорность. Третий. Одобрение, неудача. Преимущество. Первое. Внутреннее психологическое. Свобода от вины за агрессию. Второе. Внешнее психологическое. Избежание домашних обязанностей. Третье. Внутреннее общественное. Посмотри, как я старался. Четвертое. Внешнее общественное. Тоже. Пятое. Биологическое. Обмен воинственными выпадами. Шестое. Экзистенциальное. Я беспомощен. Безупречен. Игра седьмая. Мое солнышко. Тезис. Эту игру можно увидеть в полном развитии на ранних стадиях лечения в супружеских терапевтических группах, когда участники настроены оборонительно. Встречается она и в общественных условиях. Уайт делает тонкое обидное замечание по поводу миссис Уайт, замаскированное под видом анекдота, и оканчивает его словами. «Не правда ли, мое солнышко?» Миссис Уайт соглашается. По двум, на первый взгляд, взрослым причинам. А. Потому что анекдот в главной своей части передан верно, и было бы чрезмерным педантизмом оспаривать второстепенную подробность, ради которой в действительности и было предпринято это действие. Б. Потому что было бы грубо возражать человеку, называющему ее при людях «мое солнышко». Психологической причиной ее согласия является, однако, ее депрессивная позиция. Она вышла за него замуж именно потому, что знала, что он будет оказывать ей эту услугу. Выставлять на вид ее недостатки, избавляя ее тем самым от замешательства, с которым она выставляла бы их сама. Ее родители доставляли ей тоже удобство, когда она была девочкой. Наряду с судебной камерой, это самая распространенная игра в супружеских группах. Чем напряженнее ситуация и чем ближе игра к разоблачению, тем горше звучит слово «солнышко», пока, наконец, затаенная обида не выходит на поверхность. При внимательном рассмотрении обнаруживается, что эта игра родственна Шлемелю. В самом деле решающим ходом является подразумеваемое прощение выходки мистера Уайта и его женой. изо всех сил старающийся этой выходки не заметить. Поэтому антисолнышко разыгрывается аналогично антишлемелю. Ты можешь рассказывать обо мне обидные анекдоты, но не называй меня, пожалуйста, солнышком. Такой антитезис связан с теми же опасностями, что и антишлемель. Более утонченный и менее опасный антитезис — ответить «да, мой милый». Другая форма состоит в том, что жена вместо согласия отвечает аналогичным анекдотам типа «мое солнышко», касающимся ее мужа. Этим она в действительности говорит: «И у тебя тоже рыльца в пушку, мой дорогой». Иногда ласкательные выражения явно не произносятся. Но внимательный слушатель заметит, что они подразумеваются. Это молчаливый тип моего солнышка.